«Послушай, брат», — начал он, — «не замечал ты месяца три с небольшим назад, была ли у нее одна женщина? Родить к ней приезжала и жила потом несколько дней». «Да здесь их много приходит к ней, это случается, а какая такая женщина из себя-то?» Бероев как можно подробнее и понятнее старался описать ему приметы своей жены. Дворник раздумался. «Да, это помнится, кажись, что была. Как же, помню. Точно, что приезжала и родила тут. Мальчика, сказывали, родила. Она и опосля того приезжала сюда сколько-то разов. Это я теперече доподлинно вспомнил. А где теперь этот ребенок?» «Да ей, у бабки же должен быть, там оставлен. Она этим делом занимается, воспитывает тоже». «Его нет теперь там. Верно, отдала куда-нибудь, ты не знаешь?» «Не знаю, может и отдала, у них всяко случается. Он с неделю назад еще был тут, это я знаю положительно». «С неделю? Постой-ка, брат, с неделю?» Дворник потупился и снова стал припоминать. У Бероева чуть дух в груди не захватило от ожидания и надежды. «С неделю? Да, точно. Теперь вот помню. Оно и в самом деле не больше как ден шесть минуло. Стою я, это, часу в шестом у ворот, а девка, ейная, жидовка, вышла с младенцем на руках, у ей младенец в салопе завернут был, а я еще шутем окликнул ее. Куды, мол, несет тени легкая с детем-то? А она ухмыляется, гулять, говорит, иду. Постояла малость, поглазела так на стороны, да и пошла. А потом через сколько-то времени вернулась, только уж одна, без ребенка. Я себе и подумал, верно, снесла куда ни наесть, аль, может, у родителей оставила. И этого ребенка ты больше не видел? Не видел. Точно не видел. Да и зачем? Мне оно ровно ни к чему. А не припомнишь? Он один в то время был у нее на воспитании. Кажись, что один. Другого-то ничуть было, а по крику надо бы услышать. Ну и видишь, иной раз тоже, как воду аль дрова принесешь. А видал-то я раз два эдак случаем, точно, только одного. И вот в эту неделю его там не было. Надо быть, и в самом деле не было. Потому, коли бывают у нее эти самые рубятки на спитании, так с ними завсегда жидовка эта ейная водится, а все эти дни, кажись, не при деле она, так себе попусту валандается». По мере этих расспросов лицо Бероева прояснялось. «Надежда еще есть, спасение возможно, это придало ему новую бодрость». «Ты не заметила ли, — продолжал он наводить на дальнейший след слова охотливого собеседника, — не приезжал сюда около этого же времени один господин, пожилой, небольшого роста, с бакенбардами?» И он постарался напомнить ему фигуру Хлебонасущенского, хотя и сам был знаком с этой фигурой только по рассказу следственного пристава. Дворник опять потупился и стал соображать. Как же, три раза был точно!» «Ге, да вот оно что, теперь вспомнил!» — внезапно воскликнул он, оживляясь глазами улыбкой. «Впервой-то, помнится, приехал он на извозчике в тот самый раз, как жидовка дитю со двора унесла. После него только что уехал, она чуть не следом и унесла. С полчаса времени прошло, а после того не больше. А потом он два раза на своих лошадях приезжал. Парой рыженькие еще этакие лошадки, шведочки». Хорошие лошадки, не знаю уж для каких делов, а только точно что был. Третьего дни последний раз. Это приехал и долго сидел, я еще к кучеру подошел, чьи, мол, такие лошади? А он пес облаял, господский, говорит. А чего господина? Маво, говорит. А как зовут, мол? Зовут, говорит, завуткой, бабиной дудкой. Да еще нехорошее слово такое вернул, лето выдери. А больше с того разу и не приезжал. Бероев поразмыслил над этим фактом. День последнего приезда совпадал с кануном очной ставки акушерки с его женою. Очевидно, Хлебонасущенский учил ее, как и чем уличать обвиненную. «А перед этим разом, когда еще приезжал, не упомнишь ли?» — спросил он.